Но, опять-таки, в силу того, о чем мы сейчас говорили, нечего тревожиться за свою душу человеку, который в течение целой жизни пренебрегал всеми телесными удовольствиями и, в частности, украшениями и нарядами, считал их чуждыми себе и приносящими скорее вред, нежели пользу, который гнался за иными радостями, радостями познания, и, украсив душу не чужими, но доподлинно ее украшениями, воздержанностью, справедливостью, мужеством, свободою, истиной, ожидает странствия в Аид, готовый пуститься в путь, как только позовет его судьба. Глава шестая. Низшая и высшая луна. Радж, планета. Два полюса человеческой души тяготеют: один к животной основе человека, другой к духу. Животная составная души есть претворение низшей кармы, проводником или фокусом которой служит астральная черная луна и с феноменом которой связаны фазы астрономической луны. Поэтому животную составную человеческой души, несмотря на ее огненно-жгучий эмоциональный характер, эзотерически соотносят с луной. Свет солнца отражается белой луной, подобно тому, как душа человека отражает свет духовного солнца, средоточие высшего «я» человека. Правда, известная нам астрономическая луна в основном отражает и проектирует на Землю лишь живородящую, телесную силу, а не духовную. В полнолуние бывает наибольшая ее мощь, что заметно снижает силу высшей мыслительной способности человека, зато во всей природе способствует функции размножения и вегетации, то есть животной силе. Есть и духовная луна, притворяющая лучи духовного солнца. Ее воздействие в какой-то мере связано с фазами астрономической луны. Таким образом, наш спутник Луна притворяет две главные энергии. Белый свет луны несет свойства животворящей воды, тогда как черная луна притворяет жгучие кармические свойства низшего астрала. В первом качестве луна влияет на эктоплазму, на эфирные процессы на Земле. Животный же и астрально-кармический аспект – это как бы марсианская огненная составная в спектре влияния Луны. Сказанное объясняет знаменитые слова апостола Павла относительно библейской Агарии. Согласно Библии, у Авраама было две жены. Первая – сияющая Сара, и вторая – рабыня Агарь. Апостол Павел, а второй заявил, что Агарь – это как гора Синай. Цитата. «Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной, но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он – Матерь всем нам». Галилеянам 4:22-26. Апостол Павел, конечно, говорил о двух полюсах духовных устремлений – горнем и дольнем, но для иллюстрации сказанного он воспользовался конкретными феноменами, связывающими видимые и невидимые процессы. Апостол Павел, обученный каббалистическому трактованию Библии, знал, что значение слова «агарь» 235, и что оно указывает на число лунных месяцев в так называемом метоновом цикле, равном 19 тропическим солнечным годам. То есть имя Агарь является признаком Луны и, как будет показано далее, лунным признаком в половом или в кама значении. Цикл в 235 лунных месяцев, связующий солнечный и лунный календари, был известен с глубокой древности. Евреи, так же, как и многие народы, с его помощью вели свой лунный календарь, определяли начало первого месяца лунного года, соотносимого с днем весеннего солнечного равноденствия. Гора Синай есть гора бога Сина, то есть бога Луны. Агарь аналогична греческой Коре, о которой писал Плутарх в книге о лике, видимом на диске Луны.